Вдруг ослабел. С грохотом захлопнулась дверь. И теперь слышались только горестные рыдания и тот характерный звук, какой бывает, когда кто-нибудь споткнется и рухнет со всего маху. В палате все уже проснулись. Повернули головы к дверям, и совершенно не обязательно быть зрячим, чтобы понять, шум этот производит, входя в карантин, новоприбывшие слепцы. Жена доктора поднялась, собираясь по своей воле и охоте подойти к ним, встретить, сказать доброе слово, провести их до коек, растолковывая: вот это седьмая слева, это четвертая справа, не перепутайте, да, нас здесь шестеро, да, вчера, да, первыми. Да какая разница, кого как зовут? Один ограбленный, другой грабитель. Еще таинственная девушка в темных очках, которая глазными капельками лечит конъюнктивит. Откуда я знаю, что она в темных очках? Ну как откуда мой муж? Глазной врач. Она была у него на приеме, да. Он тоже здесь. Ваша правда. Это никого не минует. И еще косоглазый мальчик. Но не двинулась с места. Только сказала мужу: прибыли. Доктор слез с кровати. Жена помогла ему натянуть брюки, хотя можно было бы и не делать этого. Все равно никто не видит. И в эту минуту стали входить слепые. Пятеро. Трое мужчин и две женщины. Доктор сказал громко: не волнуйтесь, не спешите. Места всем хватит. Нас здесь шестеро, а вас сколько? Они не знали, сколько их. Разумеется, когда их выволакивали из левого крыла в вестибюль, они соприкасались, а иногда и сталкивались друг с другом, но сколько их, не знали. И вещей у них с собой не было. Когда утром они проснулись слепыми и принялись плакать и жаловаться, соседи тут же безжалостно прогнали их прочь, не дав даже попрощаться с теми друзьями или родными, кто был с ними, сказала жена доктора: лучше всего будет, если вы, как в армии, рассчитайтесь по порядку номеров. Оторопелые слепцы замялись. Но кому-то ведь надо было начать. И двое мужчин, откликнувшись, как это бывает, разом тотчас осеклись. И тогда произнес третий: первый. И помолчал, словно хотел назвать свое имя. Но вместо этого сказал: я сотрудник полиции. А жена доктора подумала: он не сказал, как его зовут. Значит, тоже понял, что это теперь не важно. Второй представился: второй, и, по примеру первого, добавил: таксист. Третий, — сказал третий, — в аптеке работаю. Потом женский голос произнес: четвертая, горничная в отеле. И, наконец, пятая, служу в конторе. — Это моя жена, моя жена! — вскричал самый первый слепец. — Где ты? Скажи мне, где ты? — Откликнись. — Я здесь, здесь. Заплакала та и шаткой поступью двинулась по проходу, обеими руками выгребая в молочной пучине, заполнявшей ее выпученные глаза. Муж куда увереннее, чем она, пошел навстречу, шепча как молитву: «Где ты? Где ты?» Руки их встретились. В следующую секунду они уже обнялись, прильнули друг к другу, став и в самом деле плотью единой. Тянулись с поцелуями, иногда промахиваясь, ибо не знали, где щеки, где глаза, где рот. Жена доктора вцепилась в него, зарыдала, словно тоже истосковалась в разлуке, но сказала так: «Какое несчастье обрушилось на нас, на всех!» Тут раздался голос косоглазого мальчика, спрашивавшего: «Моя мама тоже здесь?» Присев к нему на кровать, прошептала девушка в темных очках: «Она скоро придет. Не волнуйся. Придет обязательно». Истинный дом — это место, где человек ночует. И потому не следует удивляться, что перво-наперво озаботились новоприбывшие выбором койки. Как поступали они, впрочем, и в иных палатах или, скажем, чертогах, в те времена, когда еще были зрячими. Насчет жены первого, самого первого слепца, сомнений не возникало. Ее законное, естественное место рядом с мужем. На 17-й койке, которую пустующая 18-я отделяла как пробел от девушки в темных очках. Ничего нет удивительного и в том, что все жмутся друг к другу как можно плотнее. Руководствуясь давним ли родством, неожиданно ли обнаружившейся близостью, как, например, у помощника провизора, который отпустил девушке в темных очках глазные капли, или у таксиста, который доставил первого слепца к врачу, или у того, кто представился полицейским, а в свое время обнаружил на улице слепого вора, плакавшего навзрыд, как потерявшийся ребенок. Что же касается горничной в отеле, то это именно она первой вбежала в номер, где исходила криком девушка в темных очках. Тем не менее, не все эти вдруг выявившиеся узы близости и родства будут оглашены, зримы и ведомы. То ли потому, что не всегда представится для этого случай, то ли в силу слабости, извините за неуклюжий оборот воображения, отказывающегося признать самое существование, то ли из соображений простого такта. Горничной и во сне бы не привиделось, что она может встретить здесь девицу, которая в номере отеля предстала перед ней в самом непотребном виде. Об аптекаре известно, что отпускал он глазные капли другим людям, носившим темные очки. Полицейскому никто опрометчиво не выболтает, что здесь угонщик автомобилей. Таксист поклялся бы, что в последние дни не возил ни одного слепца. Естественно, первый. Самый первый слепец успел шепнуть жене, что среди них находится тот прохвост, кто украл у них машину. Нет, ну ты представь, какое совпадение. Но поскольку уже знал, что рана в скверном виде, великодушно добавил, получил по заслугам, и хватит с него. Поскольку горе и радость, в отличие от воды и масла, прекраснейшим образом перемешиваются, жена, одновременно и убитая горем от того, что ослепла, и вне себя от радости, что вновь обрела мужа, даже не вспомнила, как 2 дня назад готова была отдать год жизни, чтобы этот подонок, именно так она его назвала, тоже ослеп. И если даже еще гнездились где-то в глубине ее души последние остатки злобы, то и они улетучились, когда раздался жалобный стон: «Доктор, пожалуйста, помогите мне». Доктор, направляемый женой, осторожно ощупал края раны. Больше он ничего сделать не мог. Даже промывать не стоило, потому что неизвестно, острый ли каблук туфельки, топтавший уличные мостовые и здешний больничный пол, усугубил инфекцией нанесенную им же колотую рану, или же виною тому были патогенные бактерии, без сомнения кишевшие в затхлой, полупротухшей воде, которая текла по старым, проржавелым трубам, 100 лет не знавшим замены. Девушка в очках поднялась, услышав стон, медленно, отсчитывая койки, направилась в ту сторону, наклонилась, вытянула руку, задев щеку жены доктора, и потом, сама не зная как, нащупала обжигающе горячую руку раненого, горестно сказала: «Вы простите меня, это я во всем виновата. Не надо мне было делать то, что сделала». — Да бросьте, — отвечал он, — жизни всякое бывает. Я тоже не по делу выступил. Почти заглушив его последние слова, грянул громкоговоритель над дверью. — Внимание, внимание! Настоящим объявляется, что продовольствие, а также предметы гигиены и моющие средства, доставленные к дверям, первыми получают пациенты правого крыла. Инфицированные будут оповещены особо. Внимание, внимание! Продовольствие доставлено. Первыми идут слепые, повторяю, первыми выходят слепые. Раненый, у которого от жара мутилось в голове, не разобрал толком смысл сообщения, решил, что его вызывают наружу, что срок заключения истек, и сделал попытку привстать, но жена доктора удержала его. Вы куда? Не слышали разве? Объявили же. Первыми идут слепые. Паёк идут получать. — А-а-а! — разочарованно протянул раненый и в очередной раз скривился от боли, вгрызавшейся ему в бедро. — Сказал доктор. — Оставайтесь здесь, я схожу. — Я с тобой, — сказала жена. Когда они шли к дверям палаты, кто-то из новичков спросил: — Это кто? И первый слепец ответил: — Врач. Глазной врач. — Вот уж точно, — заметил таксист. Бедному жениться ночь коротка. Если и попадется доктор, то уж такой, от кого никакого проку. Не вылечит он нас. Нам и таксист попался, — саркастически отозвалась девушка в темных очках. Да только никуда он нас не отвезет. Ящик с продуктами стоял в вестибюле.